Про содержание моего письма вам никто не знает. Любящий вас, Л. Толстой. Лев Николаевич. В христианском, то есть в нашем истинном искусстве. А Павел Михайлович, во-первых, не считал подлинным искусством христианское, во-вторых, не понял картины, в-третьих, у него были свои причины не покупать ее. Ответ Третьякова полон благородства и уважения. Глубоко чтимый и глубоко любимый Лев Николаевич, письмо ваше доставило мне сердечное удовольствие. Так говорить можно только тому, кого любишь, не беря в расчет, будет ли это приятно. И вот это-то мне и дорого очень. Я знаю, наверное, что картину снимут с выставки и не позволят ее показывать где бы то ни было. Следовательно, приобретение ее в настоящее время было бесполезно. Если выставить в галерее, велят убрать, да еще наживешь надзор и вмешательство, чего, слава богу, пока нет. И я дорожу этим. Вот, оказывается, какая еще постоянная забота у Третьякова. Не нажить бы надзора, который может погубить все дело. И материальная, и моральная ответственность за галерею — все на его плечах. Что же касается конкретно картины Гетто, Павел Михайлович не может пока понять, кто из них ошибается. Окончательно решить может только время. Это его твердое убеждение. Но ваше мнение так велико и значительно, что я должен во избежание невозможности поправить ошибку, теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. И дальше Павел Михайлович пишет о главном деле своей жизни. Все сомнения и соображения о живописи и путях ее собирания, вся боль, радость, переживания нашли место в замечательном письме к Толстому. Вот эти важные слова. Почти без сокращения. Теперь позволите сказать несколько слов о моем собирании русской живописи. Много раз и давно думалось, дело ли я делаю. Несколько раз брало сомнение, и все-таки продолжаю. Положим, не тысячу, как вы говорите, а сотню беру ненужных вещей, чтобы не упустить одну нужную. Но это не так для меня. Я беру, весьма может быть ошибочно, все только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи. Что вы находите нужным, другие находят это ненужным, а нужным то, что для вас не нужно. Одни говорят, должно быть непременно поучительное содержание, другие требуют поэтического, третьи — народного быта и только его одного, четвертый — только легкого, приятного, пятое, прежде всего, самой живописи, техники, колорита и так далее без конца. Народу нужно опять что-то другое. На моем коротком веку так на многое уже изменились взгляды, что я теряюсь в решении, кто прав, и продолжаю пополнять свое собрание. И так буду тянуть без уверенности в пользе, но с любовью, потому что искренне люблю музеи и коллекции. А что люблю сам, то и другим желаю доставить. Мое личное мнение то, что в живописном искусстве нельзя не признать главным самую живопись, и что из всего, что у нас делается теперь, в будущем первое место займут работы Репина. Разумеется, высокое содержание было бы весьма желательно. Сколько за этими словами многолетних раздумий и бессонных ночей. И почти с каждым словом мы можем сейчас согласиться. Не говоря уже о том, что ко времени написания письма одним из наиболее ярко раскрывшихся талантов был, несомненно, Репин. Тонкий художественный слух никогда не изменял Павлу Михайловичу. Толстой же говорил в тот период, что понимает картину только как выражение мысли, а краски даже мешают. При этом под мыслью он имел в виду христианскую сущность. Третьяков никак не мог с этим согласиться. Он последовал совету Толстого и приобрел картину Ге, но своего мнения не изменил. Споры о Ге и о живописи продолжались. Если я ошибаюсь, то от того, что имею ложное представление об искусстве, говорил Толстой. «Наверное, заблуждаюсь я, но если и заблуждаюсь, то искренно», — отвечал Третьяков, и каждый упорно стоял на своем.